Библейские портреты Христа. Начиная изучать скинию Ветхого Завета, кажется совершенно невозможным, что столько много важных истин можно приобрести от такого изучения. И не берет много времени, чтобы поражаться количеством духовных истин, находящихся во всем, что связано с сооружением и действием скинии в пустыне. Си Дабл-ю Слиминг написал книгу о скинии, в которой он приводит очень интересную иллюстрацию. Он говорит о бедуинах в пустыне во время Моисея и сегодня, которые являются людьми, переходящими с места на место под руководством их шейхов и начальников. Начальник сопровождает на своем верблюде или арабском коне, держа свое длинное копье в своей руке. Когда он хочет остановиться, он просто втыкает свое копье в землю. Это действие было знаком отдыха. Его слуги тогда немедленно сооружали их господина шатер за копьем и ставили свои шатры вокруг его шатра или в несколько кругов, зависимо от размера стана. Шейх таким образом пребывал среди своего народа. Когда он желал идти дальше, он просто вынимал свое копье и ехал дальше. Это является картиной Бога с народом израильским. Как начальник, он вел свой народ через все эти годы в пустыне. Его копьем был облачный столб днем и огненный столб ночью. Когда столбы двигались, тогда тоже начинал странствовать стан. Таким образом, положение скинии определялось помещением того божественного копья, которыми были столбы огненный и облачный. Скиния в пустыне всегда состояла на восток. Она всегда была направлена к восходу солнца. Таким должно быть отношение верующих сегодня. Наш взгляд должен быть направлен на восток, к восходящему солнцу, откуда будет явление Господа. Иисус сказал: «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает далеко до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Матфея, 24 глава, 27 стих. Скиния всегда была в центре, с расположенным вокруг станом 2,5 миллионов израильтян. Станы ставились в предписанном расположении с 3 коленами, расположенными на каждой из 4 сторон. Между этими 12 коленами и скинией помещалось колено Левия, разделенное на 4 семьи. На восточной стороне Моисей, Аарон и сыновья Аарона, священники. На западной стороне роды Герсоновы, на северной стороне от родов Мерари и на южной стороне роды Каафовы. Между скинией и первым рядом шатров было зарезервировано место, где собирался народ пред Богом для поклонения и инструкции. Итак, скиния в центре. Тогда место для поклонения было следующим. Тогда шатры священников и левитов, и дальше были 12 колен Израиля. Иногда задают вопрос: если было 12 сыновей Иаковлевых, образующих 12 колен Израиля, как могло там быть 13 колен, собранных вокруг скинии? Не забудьте, что там было колено Левина, которое заботилась о скинии, собранная прямо вокруг шатра, и там было 12 колен, окружающих их. Итак, всего 13 колен. Хорошо. Бог взял колено Левиино и сказал, что оно не будет иметь никакого наследства, но будет поддерживаться пожертвованиями других колен. Это произвело 11 колен. Но Бог взял колено Иосифа и разделил его на 2, названных именами его 2 сыновей, Манасии и Ефрема. Только Левиному колену было позволено поставить свои шатры вблизи скинии. Им была поручена забота и служение скинии. Таким распоряжением левиты имели двойную ответственность. Во-первых, удерживать людей от вторжения и таким образом сохраняя их. А левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, Числа 1 глава, 53 стих. И во-вторых, стоят на страже у скинии откровения. Это порядочное расположение стана равнялось только порядочному построению, употребляемому израильским народом, когда они отправлялись в их путь. Вся скиния с ее многими частями носилась в специальном порядке специальными людьми. Так влиятельными было месторасположение и шествие этих древних пилигримов, что их враги были в страхе, когда они смотрели на них. Мы приобретаем урок от положения скинии в отношении к стану, чтобы наш Господь Иисус Христос, которого изображает скиния, всегда был центром жизни верующего в Иисуса Христа. Апостол Павел напоминает нам в послании к Колоссянам, 1 главе 18 стихе, что Христос есть глава тела церкви, дабы иметь ему во всем первенство. Теперь будет хорошо посмотреть на причины сооружения скинии. Кажется, что скиния имела тройную цель. Во-первых, чтобы Бог пребывал посреди своего народа. Во-вторых, чтобы Бог учил человека о Божьей святости и человеческой греховности. И в-третьих, чтобы Богу показать человеку единственный путь спасения. По причине человеческой греховности Бог не мог пребывать в их среде, каким бы то ни было путем. Поэтому Он предписал путь, как это можно сделать. Библия описывает Бога, встретившего Адама и Еву в Едемском саду. Бог открылся Моисею в горящем кусте. Тогда Бог открылся Израилю в облачном столбе днем и огненном столбе ночью. После того, как Моисей закончил скинию, точно как ему было указано, Бог явился над нею, ибо в книге Исход 40 главе 38 стихе сказано: «Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева, и все путешествие их». Это облако определяло не только присутствие Бога, но определяло, когда отправляться в путь. Когда поднималось облако, они должны опять начинать свое странствование. Позже Бог открыл самого себя в храме, построенном Соломоном. После того, как храм был закончен, Соломон посвятил его Господу. Библия сообщает нам, когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 1 стих. Во время земной эры Нового Завета Бог обитал среди людей в личности Иисуса Христа. Послание к евреям, 1 глава, с 1 по 2 стих говорит: «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». После того, как Христос окончил свой труд на земле и вознесся на небо, Он послал Духа Святого, чтобы пребывать в каждом верующем. Итак, сегодня всякий, кто примет Христа в свою жизнь, становится храмом Бога. Мы видим прогрессивность на протяжении истории пребывания Бога. Сначала среди нас, а теперь в нас. Другой причиной сооружения скинии было, чтобы учить Израиля относительно абсолютной святости Бога и их полной греховности. Человек познал, что он может приступить к Богу, но только предписанным путем через пролитие крови жертвы принесенного животного. Это было прообразом Господа Иисуса Христа, который пролил свою кровь на Голгофском кресте и таким образом открыл нам путь к Богу. Спасение не приобретается нашими усилиями посредством заслуг, ибо никто не может спастись таким путем. Единственным путем спасения является через принятие Иисуса Христа как личного Спасителя. Если мы не придем Божьим путем, мы будем оставаться под Его осуждением. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих говорит: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Также очень важной причиной в сооружении скинии было, чтобы подчеркнуть способ спасения. Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих, делает это очень ясным, что без пролития крови не бывает прощения. Библия подчеркивает, что Христос отдал свое тело на смерть и пролил свою кровь за грех. Послание к Евреям, 10 главе, 9 стихе сказано: «Вот иду исполнить волю Твою, Божия. Отменяет первое, чтобы поставить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Отменение первого относится к скинии, а постановлением второго является Христос. Хотя много жертвоприношений нужно было принести во времена Ветхого Завета, но одного жертвоприношения Иисуса Христа достаточно на все времена. Послание к Евреям, 10 главе, 14 стихе читаем: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Спасение сегодня через Иисуса Христа. Нам нужно помнить слова, когда Он сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы надеемся, что через изучение скинии вы поймете Христа лучше, и если вы никогда не приняли Христа как единственного пути для спасения и прощения грехов, вы сделаете это теперь. Ибо в послании к римлянам сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь».